Часть вторая. Происхождение человека. Глава первая. Известие о начале войны свалилось точно снег на голову, потому что никто не думал, не предполагал. Правда, недели за полторы до этого баба Дуня широко распространила свой сон, будто ее курица Клашка родила козла с четырьмя рогами. Однако знатоки толковали данное видение как безобидное. В худшем случае рассуждали к дождю. Теперь все приобрело иное значение. Чонкин о случившемся узнал не сразу, потому что сидел в уборной и никуда не спешил. Его время было не считано. Оно было отпущено ему не для чего-то высшего, а просто так. Чтобы созерцать протекавшую жизнь, не делая выводов, чтобы есть, пить, спать, отправлять свои естественные надобности не только в моменты, определенные уставом караульной и гарнизонной службы, а по мере возникновения. Летняя уборная стояла на огороде. Солнечные лучи протыкали насквозь это хилое сооружение. Жужжали зеленые мухи, и паук из угла спускался на паутинке, словно на парашюте. На стене справа, наколотые на гвоздик, висели квадратные куски газет. Чонкин срывал их по очереди и прочитывал, получая при этом немало отрывочных сведений по самым разнообразным вопросам. Ознакомился с некоторыми заголовками. Ался лечебный сезон. На вологодских курортах. Енные действия в СИР. Енные действия в КИТ. Абеле Ленин и Сталин в октя. Заметку «Германский протест США» прочел полностью. Берлин, 18 июня, ТАСС. Посаб Германского информационного бюро Вительство США в ноте от 6 июня требовало от германского поверен в делах в Вашингтоне, чтоб сотрки Германской информационной БИБ в Нью-Йорке агентство Трансцоя железнодорожного общества покинули территорию Соединенных Штатов. Требтивировано тем, что сотрудники занимались якобы недопустимый деятель. Германское правительство откладывание как необоснованные и за протест против действий США по речащих договору. Не успел Чонкин задуматься о действиях США, когда слух его донесся отдаленный Нюрин призыв. «Ваня!» Чонкин насторожился. «Ваня, и где ты?» Ему было неудобно отзываться, и он молчал. — Вот леший, тебя побери, куда подевался? — шумела Нюра, приближаясь кругами. Выхода не было, пришлось откликнуться. — Ну, чего шумишь? — подал он голос, невольно смущаясь. — И здесь и я. Нюра была уже совсем рядом. Сквозь вылетевший сучок он увидел ее лицо, красное от возбуждения. — Выходи быстрее, — сказала Нюра. — Война. — Еще чего не хватало. Не то чтобы удивился, но опечалился Чонкин. Неужто с Америкой? — С Германией! Чонкин озадаченно присвистнул и стал застегивать пуговицы. Ему что-то не верилось. И, выйдя наружу, он спросил у Нюры, кто ей такую глупость сморозил. — По радио передавали. — Может, брешут, — понадеялся он. — Не похоже, — сказал Нюра. — Все до конторы побегли на митинг. — Идем. Он призадумался и склонил голову на бок. — Раз уж такое дело, мне, пожалуй, что не до митинга. — Вот он, мой митинг, чтоб он сгорел, — сказал Чонкин и злобно плюнул в сторону самолета. — Брось, — возразила Нюра. — Кому он нужен? — Был не нужен, а теперь пригодится. Поди послухай, чего говорят, а я постою, погляжу, как бы не налетели. Минуту спустя с винтовкой через плечо он ходил вокруг самолета и вертел головой, ожидая нападения либо Германии, либо начальства. У него уже болела шея и рябило в глазах, когда обостренным слухом уловил он нарастающий звук. «З-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з-з- глазами мелькнула точка. Сейчас она увеличится, постепенно принимая растущие очертания самолета. Но точка вдруг вовсе пропала, и звук прекратился. Тут же что-то кольнуло Чонкина, он хлопнул себя по лбу и убил комара. — Это не самолет, — сказал он самому себе и отер комара о штаны. То ли от хлопка по лбу, то ли по причине немеханической, в мозгу Чонкина что-то сдвинулось. И от сдвига родилась тревожная мысль, что он зря здесь проводит время, что никому он не нужен и никого за ним не пришлют. Он и раньше не думал о каком-то особом своем предназначении, но все же не сомневался, что когда-то его о чем-то попросят. Пусть не о многом попросят, хотя бы о ерунде, хотя бы о том, чтобы жизнь свою отдал безвозмездно ради чего-нибудь подходящего. По всему выходило, что и жизнь его не нужна никому. Конечно, может быть, с точки зрения великих свершений такое скромное явление природы, как жизнь Чонкина, стоило самую малость, но у него не было ничего более ценного, чем он мог бы поделиться с родным отечеством. В печальном сознании своей бесполезности Чонкин покинул объект охраны и двинулся к конторе, вблизи которой собрался и ждал разъяснений народ.